Глава 24. Как перестать относиться к телу, как к врагу. Человек – сложный организм, представляющий собой единство энергии, информации и материи. Когда мы критикуем себя, то это умножается на три, ведь мы существуем в трех измерениях, разделенных на три оболочки – биологическую, аурическую и астральную. Биологическая оболочка – это не только физическое тело, но и тяжелые потоки энергии, которые определяют жизненные процессы и общее состояние здоровья. Аура, с другой стороны, выступает информационной сущностью, являющейся основой души. Она отображает все аспекты личности, включая мысли и эмоциональные состояния, что делает ее зеркалом внутреннего мира. Именно в ауре формируются узоры, отражающие нашу индивидуальность и подсознательные процессы. Астральная оболочка включает в себя энергоинформационные чакры, которые выполняют регулирующую функцию, позволяя наладить баланс и гармонию в организме. Когда наблюдается дисбаланс в астральной оболочке, появляются проблемы с физическим здоровьем. В человеке взаимодействуют два основных потока энергии. Один поступает снизу от Земли, а другой исходит из космоса. Первый поток проходит впереди позвоночника и обеспечивает грубой физической энергией для взаимодействия с окружающим миром. Второй поток, расположенный рядом с позвоночником, приносит божественную силу познания. В норме эти потоки не смешиваются. Одна энергия уходит в космос, тогда как другая поглощается Землей. Связь между физическим телом и сознанием осуществляется через энергетические структуры, чакры, центры переработки энергии. Они преобразуют эти два потока в жизненно необходимую для организма силу, действуя как склад энергии для внутренних оболочек. Существует семь основных чакр, каждая из которых имеет свои свойства и значения. Первой чакрой является Муладхара, находящаяся в области копчика. Это центр жизненной силы и инстинктов, от которого зависит не только физическая выносливость, но и раскрытие личностного потенциала. Вторая, третья и четвертая чакры связаны с проявлением различных аспектов нашей жизни, эмоциональной энергией, сексуальностью и душевным опытом. Каждая чакра отвечает за свои вибрации и состояние. И чем лучше чакры функционируют, тем гармоничнее и здоровее становится человек. Эти энергетические центры обеспечивают баланс между духовной и материальной сторонами жизни, а их активность предопределяет качество взаимодействия с окружающим миром и собой. Человеческое тело – совершенная энергоинформационная система, каждая часть которой функционирует на своей уникальной частоте. Когда эта функциональная основа искажается, возникают сбои в организме, в результате чего ухудшаются энергетические процессы и могут проявляться различные болезни. Больные органы испытывают дефицит энергии, что инициирует перераспределение ресурсов организма, создавая дисбаланс. Стресс также приводит к резкому снижению энергетического потенциала. Важно понимать, что физическое тело и тонкие энергетические структуры тесно связаны. Каждая клетка обменивается информацией на низких частотах и может как передавать, так и воспринимать радиосигналы. Изменение нормального сигнала клетки означает начало заболеваний. Восстановление здоровья требует возвращения к нормальному, тонкому информационно-энергетическому процессу, что позволяет гармонизировать внутреннюю и внешнюю среды. Ключевым аспектом является работа с подсознанием, трансформация потребительского подхода в духовный, что поможет снять эмоциональные блоки, такие как раздражение, зависть и ненависть, которые способны приводить к физическим заболеваниям. Здоровье возможно в любом возрасте, но требует работы и желания изменить свое состояние. Обращаясь к вопросам питания, мы находим связь. Все мы живем в эпоху изобилия, что подразумевает не только доступ к разнообразной пище, но и мощные энергетические воздействия от продуктов, которые мы усваиваем. Потребление пищи выходит за грани утоления голода. Оно влияет на каждую из наших оболочек, на состояние ауры и даже на астральный уровень. Таким образом, качество пищи и осознанность в выборе продуктов питания становятся не просто вопросами гастрономического удовольствия, но и ключевыми факторами на пути к духовному росту. Понимание этой взаимосвязи между питанием и духовностью открывает новые горизонты в практиках, направленных на гармонизацию энергии, что приводит к более глубокому самопознанию и внутреннему очищению. Предлагаю вам простую, но мощную практику. Замените критику на благодарность. Всего за 15 минут в день вы научите свое тело чувствовать благодарность, что приведет к удивительным изменениям в организме. Когда вы будете практиковать благодарность регулярно, в вашей жизни начнут происходить синхрония и необычные совпадения, что подтвердит, что вы творец своей реальности. Практика благодарности – не новое учение, а древняя традиция, признанная восточными мудрецами и западными философами. Благодарность положительно влияет на психоэмоциональное состояние и физиологию тела. Эта простая практика помогает снижать уровень кортизола, гормона стресса, что в свою очередь улучшает общее состояние организма, поддерживает сердечно-сосудистую систему и укрепляет иммунитет. Люди, практикующие благодарность, также часто отмечают улучшение качества сна. В конце каждого дня выделяйте хотя бы 5 минут на то, чтобы записать 3 вещи, за которые вы благодарны. Это могут быть простые моменты. Теплый разговор с близким, чашка любимого чая или яркий момент, который заставил вас улыбнуться. Чем больше вы сосредотачиваетесь на положительных аспектах своей жизни, тем больше позитива будет притягиваться к вам. Запомните, настоящая благодарность возникает, когда вы цените то, что у вас есть в данный момент. Не сравнивайте себя с другими. Будьте благодарны за мелочи, которые окружают вас сейчас. Практика благодарности не только поможет изменить ваше восприятие жизни, но и станет ключом к здоровью и гармонии на всех уровнях вашего бытия.